Проскочив через прихожую, мы вывалились в окно противоположной спальни и что-то около минуты потратили на преодоление забора. Рана Джо существенно тормозила перемещение. В усадьбе Руслана царил бардак, едва ли не больший, нежели на соседнем подворье, плюющимся огнем и заходившимся в предсмертных криках. Женщины дико визжали и метались с безумными взорами. Их безуспешно пытались урезонить несколько гвардейцев, которые добровольно взвалили на свои плечи неблагодарное дело — усмирение своих боевых подруг, рвущихся вон со двора, чтобы принять участие в непонятном и страшном действии, происходящем по соседству. Без особых потуг, просочившись в концлагерь, мы сходу напоролись на заждавшихся соратников. Они уже давно дежурили у калитки и даже вкратце обсудили возможный вариант заброски в соседний двор вспомогательного десанта. Подразумевались, естественно, лось и мент на предмет выноса наших напичканных свинцом трупов. «Больно уж богато там полили», — пояснил лось. «В мой штабель ежесекундно долбило. Вот мы и подумали». Пострадал Братский. Раны у него были не совсем боевые. Осколками шифера вспорола плечо и голень. Тем не менее, вся рубашка и правая штанина ФСБшника пропитались кровью. Нужно было экстренно оказывать медпомощь. Кратко определившись с порядком отхода, мы выскользнули за ворота Рустикова двора и, прижавшись к забору, осторожно направились к скопищу автомобилей. Нам был необходим автомобиль, чтобы быстро покинуть село и преодолеть пару километров до условленного места. Первоначальный вариант отхода предполагал пешую прогулку. Но ситуация несколько осложнилась наличием двух раненых, которые существенно снижали темп перемещения. «Может, пристрелим их, чтобы не мучились, и уйдем налегке?» — ласково пошутил лось, сверкнув белозубой улыбкой во мраке подзаборного пространства. «А то туда небезопасно соваться. Смотри!» Действительно, среди нескольких десятков машин, скопившихся возле усадьбы Салаудина, было довольно много праздно шатающихся сельчан, бестолково суетившихся и, как всегда в таких случаях, выдававших на гора совершенно бесполезные советы относительно разрешения непредвиденного кризиса. И каждый второй имел оружие. На секунду во мне вспыхнула острая неприязнь к лосю. Я почему-то не сомневался, что, будь его воля, он непременно поступил бы именно таким образом. Пристрелил бы Джо и Братского и шустро убрался во свояси. «Мент, ближняя к нам тачка», — распорядился я, потыкав пальцем в сторону стоявшей несколько на отшибе от общей массы Нивы. «Морду тяпкой и гони ее вниз по улице. Мы запрыгнем на ходу. Лось, прикрывай». Мент неспешной походкой приблизился к Ниве, забрался в салон и, повозившись в согбенном положении с минуту, завел двигатель. Машина развернулась и тихо поехала вниз по улице. Никто даже и не подумал поинтересоваться, куда это парень покатил в такую лихую минуту и вообще, что за парень такой странный. Мы метнулись к машине и принялись спешно грузиться. Сначала упаковали на заднее сиденье совсем сникшего Джо. Затем туда же пролез лось. В его задачу входило прикрытие с тыла. После этого я начал было пропихивать в салон Братского, вручив ему автомат Джо. Менту пришлось притормозить, потому что ФСБшник никак не мог на ходу перебросить поврежденную ногу через откинутое переднее сиденье. Мешали неудобно растопырившиеся на проходе ступни лося. В этот момент Сзади меня кто-то крикнул по-русски. «Стоят, блат! Ложись, блат!» Совсем близко раздалась короткая очередь. Я еще не успел испугаться, как братский, оттолкнув меня в сторону, навскидку полоснул из автомата куда-то мне за спину, выпустив длинную очередь в полмагазина. По ушам ударил нечеловеческий вопль, полный боли и отчаяния. Обернувшись, я увидел, что трое оружных гвардейцев, подкравшихся откуда-то из переулка, мешками валятся наземь. Одному из них очередь неудачно угодила в живот. Теперь бедолага извивался, как червяк, дико крича и корчась от страшной боли. От толпы между машинами отделились несколько человек и скоренько припустили к нам посмотреть, что там такое случилось. «С меня причитается», — благодарно буркнул я, одним пинком забрасывая вскрикнувшего ФСБшника в салон и, запрыгнув на переднее сиденье, гаркнул во все горло. «Давай!» Мент дал. Нива с пробуксовкой, стартанув с места, рванула по улице вниз. Через 5 минут мы добрались до поворота на узкую грунтовку. Село осталось далеко позади. Выстрелы, приглушенные расстоянием, постепенно стихали. Видимо, гвардейцы начали овладевать контролем над ситуацией. Выбравшись из Нивы, мы развернули ее поперек дороги. Джо и Братский уныло стояли подаль в роли сторонних наблюдателей. Затем мент запихал в горловину бензобака кусок ветоши и сказал: «Топайте, догоню». Подхватив Джо и Братского, мы с Лосем двинулись по грунтовке. Через минуту нас догнал мент. Сзади ощутимо рвануло. Машина занялась ярким пламенем. Вот и славненько. Если погоня и предвидится, то только в пешем порядке. Съехать на транспорте на грунтовку не получится, мешает горящая Нива. А столкнуть горящую машину с дороги труднее, чем не горящую. Это аксиома. Прошкандыбав пару километров, мы добрались до огромного дуба, расщепленного молнией. Где-то неподалеку с сегодняшнего утра должна быть припрятана машина со всеми необходимыми прибамбасами, медикаментами, питанием, оружием и ночными приборами. Если, конечно, полковнику ничего не помешало полноценно законтачить с Залимханом и обо всем договориться. Полазив в кустах, мы обнаружили заваленный ветками УАЗик. Молоток шведов. Залимхан, душка. Разобрав маскировку, бегло осмотрели доставшееся нам богатство. Не сдержав нахлынувших чувств, я издал победный вопль, ничем не уступающий по эмоциональному содержанию восторженному крику кроманьонца, которому посчастливилось в одиночку завалить здоровенного волосатого мамонта. Бензина — полный бак. 3 автомата и снайперская винтовка с изрядным боезапасом. 2 ночных прибора, 2 пара китайских фонариков, коробка с консервами и здоровенная импортная аптечка, набитая под завязку. Да это просто полноценная Виктория. Теперь нам осталось неторопливо прокатиться по лесной дорожке к условленному месту, где на рассвете должен появиться наш винтокрылый винт на вертушке, пардон за каламбур, и тогда уж точно все. Ай да мы, ай да молодцы! Провернули такую фантастическую акцию и остались в живых. И между делом заработали по 200 штук баксов на брата. Есть чем гордиться.